Как и многие другие философы, Платон искал первооснову всех вещей. Он считал, что все вещи имеют незримую идею, в которой заключается их самая главная сущность и причина. Эти идеи, согласно Платону, и есть первооснова мира. Поэтому Платона называют отцом идеалистической философии. Незадолго до смерти Платона спросили, как он считает, будут ли в будущем писать о нем. Философ ответил: «Было бы доброе имя, а записки будут». Эта фраза стала крылатой, как стала знаменитой и его приписка в завещании. Распределив свое имущество среди близких друзей и родственников, Платон добавил: «А кроме того, никому не должен». Но еще более знаменита размолвка Платона с другим великим философом древности – Аристотелем. Аристотель был любимым учеником Платона. Но, усвоив философию Платона, Аристотель решил, что учитель ошибается в самом главном – в вопросе о первооснове мира. Аристотель пришел к выводу, что все вещи существуют сами по себе, безо всяких предшествующих им идей. Учитель и ученик расстались. Когда Аристотеля спросили, почему он покинул Платона, Аристотель ответил: «Платон мне друг, но истина дороже». Или, как можно перевести по-другому, «Платон мне друг, но истина еще больший друг». Знаменитый художник эпохи Возрождения Рафаэль изобразил Платона и Аристотеля на фреске «Афинская школа». Они продолжают спор об идеальном и материальном. Платон указывает вверх, на небо, Аристотель вниз, на землю. На этой фреске изображены и другие знаменитые философы древности – Сократ, Демокрит, Диоген, математик Евклид. Платону Рафаэль придал сходство с Леонардо да Винчи, Демокриту – с Микеланджело. Аристотель родился в греческой колонии Стагира во Фракии. Поэтому к его имени часто прибавляли прозвище – Стагирит. Отец будущего философа Никомах родился на острове Андрос, и его предки происходили из сицилийского города Мессаны, колонии выходцев с Халкиды на острове Эвбея. В Халкиде родилась мать Аристотеля – Фестида. У Никомаха и Фестиды было трое детей – сыновья Аристотель и Аримнест и старшая сестра Аримнеста. Отец Аристотеля жил на положении близкого друга при македонском царе Аминте II и исполнял обязанности его придворного врача. Аристотель воспитывался вместе с будущим царем Филиппом II. Отец обучал сына искусству врачевания и надеялся, что он тоже станет врачом. Старшая сестра Аристотеля вышла замуж за Проксена и родила от него сына Никанора. Проксен был другом философа Платона и тирана города Аторнеи Гермия, тоже занимавшегося философией. Согласно одной из легенд, именно Проксен отвез Аристотеля в Афины и определил его в Академию Платона. По другой легенде, Аристотель, получив наследство, поехал в Афины и за несколько лет растратил его, не жалея денег на развлечения. Оказавшись без средств к существованию, он занялся знахарством и торговал лекарственными снадобьями. Совершенно случайно, услышав философские беседы, Аристотель, благодаря прекрасной памяти и замечательной сообразительности, понял и усвоил философские знания и быстро превзошел других слушателей в Академии Платона. Достоверно известно только то, что в 17 лет Аристотель оказался в Афинах, поступил в Академию Платона, находился в ней 20 лет и стал одним из самых любимых учеников Платона. Когда же он начал критиковать некоторые взгляды своего учителя, Платон, шутя, говорил: «Этот же ребенок легает породившую его кобылу». Согласно одной из легенд, Аристотель открыл свою философскую школу и хотел изгнать Платона из Академии, отбивал у него учеников и мешал ему преподавать свое учение. Большинство историков считают, что это позднейшие выдумки, которыми разукрасили разногласия Платона и Аристотеля. После смерти Платона Аристотель уехал в Аторнею, к титану Гермию, своему другу и ученику. 3 года Аристотель фактически управлял Аторнеей и женился на племяннице Гермия Пифиаде. Когда Гермий был предательски захвачен и казнен персидским царем, Аристотель успел бежать в город Митилены. После этого философа пригласил македонский царь Филипп для воспитания юного царевича Александра. Аристотель сыграл важную роль в формировании личности Александра Македонского. По одному из преданий, когда великого завоевателя спросили, почему своего учителя Аристотеля он почитает больше, чем отца, Александр Македонский ответил: «Отец, воспитав мое тело, низвел меня с неба на землю, а Аристотель, воспитав мою душу, поднял с земли на небо».